Часть 54. Он сделал это вовремя, когда распахнувшаяся хищная поверхность оказалась от него в 5 метрах. Активные боеприпасы стали рваться в опасной близости, угрожая поразить Брейна осколками, однако обошлось. Агрессор распался на несколько сегментов, которые, проскочив над Брейном, снова слились в единое целое и понеслись дальше. «Пронесло», — успел подумать Брейн, сбрасывая тягу аквароута. Но тут же заметил несколько отставших сегментов бинома, черных бесформенных кусков, чуждой этому миру материи, которые, бешено вращаясь, испускали пузырьки газа. И Брейн вспомнил, что в школе именно так вели себя разного рода активные металлы, которые учитель бросал в пробирку с водой, и в конце всегда следовал взрыв. Вот и теперь Брейн почувствовал, будто его легнули под ребра на спарринге. Знакомое чувство, он как будто видел все со стороны, однако вовремя пришел в себя, до того, как его добили. «Братцы, вы там живы? Братцы, отзовитесь!» Это был Корсак, и, похоже, он находился на грани. «Один жив», — отозвался Брейн и не узнал собственного голоса. А еще он понял, что мешало ему. Болтавшаяся на шнуре винтовка, Брейн выронил ее после взрыва. Следовало вдохнуть, но вдохнуть хотелось настоящего воздуха, а не этого из шипящего разделителя. Брейн вытянул носки, включил тягу аквароута и через пару мгновений увидел небо. Настоящее небо в клочьях кучковатых облаков. Сдернул маску и закачался на ленивых озерных волнах. «Где Ружон? Что с Ружоном?» — надрывался с берега Корсак. До него было 50 метров. Он видел, что кто-то всплыл, но неизвестно было, цел ли это человек или только его часть. «Томас, это ты? Подай знак, сукин ты сын!» Брейн поднял руку, показывая, что жив и что это он. А тут очень кстати поднялся и Ружон. Ну, как поднялся? Всплыл на спасательном пузыре, который раскачивался автоматически при отсутствии признаков жизнедеятельности. «Эй, парень!» — крикнул Брейн и поплыл к Ружону, до которого было 15 метров. Сейчас они были как никогда уязвимы. Однако оставалось только надеяться, что ущерб, нанесенный монстром, заставит их держаться подальше. «Может, мы их совсем убрали?» — подумал Брейн, хватаясь за буксировочную петлю на спасательном пузыре Ружона, а затем включил свой аквароут на полную мощность. На берегу стоял Корсак и, опустив руки, молча смотрел на приближающихся Брейна и Ружона. Похоже, силы покинули его. Майор не спешил на помощь, даже когда Брейн стал выволакивать Ружона на берег, и только наблюдал с расстояния в несколько шагов. Впрочем, переживания оказались излишними. Едва Брейн отвесил коллеге пару пощечин, тот пришел в себя. Затем сел и, сплюнув на песок, сказал: «Тьфу! Дерьмо, а не обучение! Я требую 3 дня отдыха!» «Поддержу коллегу», — кивнул Брейн. «Да разве ж я возражаю!» — улыбнулся Корсак. «Сутки! Живите, как хотите. Спите, жрите, водите баб. Все без ограничений». «Но сутки — это не трое», — заметил Ружон. «Сутки — это не трое», — подтвердил Корсак и зашагал в сторону ангара. «Томас, ну как так-то?» — обратился Ружон за поддержкой к Брейну. «Где я бабу найду за сутки? Тут же ограниченный контингент». «Тогда сконцентрируйся на жратве. Правильно подобранная диета заменяет 1,5 бабы», —